В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 988-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В России завершился юбилейный год Попова. В связи с этим на родине великого русского ученого прошло итоговое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Александра Степановича Попова. Министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев сообщил о результатах празднования года Попова. Он подчеркнул, что празднование юбилея великого соотечественника не ограничилось лишь торжественной парадной стороной. Юбилейный год начали с того, что запустили спутник связи Александр Попов, напомнил Игорь Щеголев. Это аппарат нового поколения. Он вышел на орбиту в день радио и работает прекрасно. Министр сообщил, что за год прошло более 400 юбилейных событий по всей территории страны. Это означает, что, несмотря на все реалии современной жизни, народ не забывает своего великого соотечественника, добавил заместитель председателя правительства России Сергей Иванов, принимавший участие в мероприятии посредством телемоста. Игорь Щеголев также рассказал о том, что в юбилейный год Попова в Женеве, в штаб-квартире Международного союза электросвязи, была установлена мемориальная доска в честь русского ученого, открывшего эру радио. Это логично, потому что без вклада нашего соотечественника вообще немыслима деятельность Международного союза электросвязи, добавил он. Как сказал министр Щеголев, год Попова завершен, но эра Попова продолжается. Кстати, сайт 150-летия Попова подробно рассказывает о многих мероприятиях. Есть там и подробности о самом изобретателе радио, а также краткий видеокурс истории радио. Адрес сайта www.r150asp.ru. Не остается добавить, что материал был опубликован официальным сайтом Минкомсвязи России. Теперь вернемся к теме нашей прошлой программы, а именно последнему сезону эфирного вещания радио Швеции, если, конечно, руководство станции не решится пересмотреть свое решение. Прежде всего, хотелось бы познакомить вас с расписанием радио Швеции на этот летний сезон. При подготовке материала возникла, правда, небольшая проблема. Разные источники дают несколько разные расписания. Прежде всего, как вы слышали в прошлой программе, это касается количества используемых языков. В официальном сообщении станции речь шла о двух языках. В расписаниях, приводимых в ряде DX-изданий, их явно больше. Что же касается расписания вещания радио Швеции на русском языке, то здесь отличием является время. На сайте станции оно на час больше, но, скорее всего, это ошибка тех, кто составлял информацию для сайта. Сверившись с информацией, размещенной в базе российского DX-портала, я чуть позже объясню, почему она весьма достоверна, довожу до вашего сведения, возможно, последнее эфирное расписание в более чем 40-летней истории существования русской редакции радио Швеции. Итак, до 31 октября эти программы в эфире в направлении Европы и Азии с 13 до 13.30, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 12 075 кГц, азимут антенны 55 градусов, направление Европы с 14.30 до 15, частота 11 870 кГц, азимут антенны также 55 градусов, ряд источников указывает также дополнительную частоту 11 550 кГц, с 16.30 до 17, частота 9630 кГц, азимут антенны 70 градусов, и с 18.30 до 19, с 19.30 до 20.00, 6065 кГц, азимут антенны опять 70 градусов. Обе трансляции параллельно идут также на средневолновой частоте 1179 кГц. Еще раз хочу сказать, что если вы действительно заинтересованы в сохранении эфирного вещания радио Швеции, пишите. И пишите с обоснованием, зачем необходимо эфирное вещание и почему интернет-трансляции лично вам не подходят. Письма необходимо писать на английском или шведском языке, адресовать руководству радио Швеции. Адрес станции очень простой. Radio Sweden, почтовый индекс SE-10510, Стокгольм, Швеция. В прошлой программе я по старинке упустил в индексе букву Е, но уверен, что и без нее все письма дойдут. Еще раз адрес Radio Sweden, индекс SE-10510, Стокгольм, Швеция. Раз уж мы заговорили о расписаниях, то скажу, что в русскоязычном сегменте интернета подборку расписаний вещания радиостанции можно найти на российском DX-портале. Алексей Зиневич, который ведет там этот раздел, сообщил, что нашел время и внес большое количество новых расписаний. Найти этот раздел можно, перейдя с главной страницы dxing.ru в раздел «Информация», а далее «Расписание станции». Там же на портале уже полным ходом идет обновление базы данных по русскоязычному вещанию. В этом сообщает ответственный ведущий этой базы. Данные в ней проходят двойную проверку. Сначала ее составителями, а потом всеми участниками и пользователями DX-портала. Дело в том, что с недавних пор в базе заработала система подтверждений прослушанных частот, и все пользователи могут отметить реально присутствующие в эфире частоты. А на днях появилась и возможность оставлять свои комментарии. Так что рекомендую, самый достоверный источник информации по русскоязычному вещанию можно найти в базе российского DX-портала по адресу dxing.ru. К главной странице необходимо перейти по меню, кликнув ссылку «База». Кстати, ссылки на зарубежные информационные ресурсы с новыми расписаниями вы также можете найти на портале в разделе, который так и называется «Ссылки». Так что заходите и пользуйтесь, но не забывайте, что вы сами также можете стать соавтором портала. Тогда он станет еще интереснее и полезнее. И еще раз, кстати, подробное расписание всех языковых служб «Голоса России» уже отправлено на портал в соответствующий раздел, который называется «Голос России». Медиа Network Weblog приводит сообщение профессора Арни Кора, которое последнее опубликовал в своем блоге, в нем в частности говорится. 22 марта в 23 часа по всемирному времени радио «Гавана Куба» начала трансляции своей национальной службы для кубинского архипелага в тропическом диапазоне на частоте 5040 кГц. Первый час вышел в эфир с программой на английском языке, далее в меню программы на французском. Испанский также был включен в сетку вещания, которая продлилась до 11:00. Данное вещание предназначено в первую очередь для туристов, регулярно посещающих популярные места отдыха на Кубе, и сообщения о приеме новых трансляций начали поступать незамедлительно. Антенна, которая используется для трансляции на частоте 5040 кГц, почти вертикального излучения сигнала, который также иногда называют «грелкой для облаков». Однако она обеспечивает максимально устойчивый прием в заданном радиусе вокруг ее установки, и за пределами расчетной зоны покрытия принять такой сигнал весьма проблематично. Однако, если все же кто-то его примет, то рапорты приветствуются. Адрес станции Апартада 6240, Лагабана, Куба. Здесь я должен сказать, что факты приема станции за пределами зоны покрытия уже зафиксированы на противоположной стороне Земли. Если обратиться к записи в журнале наблюдений на российском DX-портале за 26 марта, которую сделал пользователь Falnav 777, то в ней читаем. Частота 5040 кГц, время с часу 27 до часу 35, радио «Гавана», предположительно на испанском языке. Кроме всего прочего, был принят позывной и идентификация станции «Лагабана Куба». Сигнал испытывал замирание, общая оценка качества приема по шкале СИНПА 35333. Прием велся во Львове, Украина, на приемник Sony ICF SW35. Использовалась антенна Degen 31MS, так что есть смысл попытать счастье в приеме этой новой трансляции. Кстати, полного расписания нового вещания «Радио Гавана» нет ни в собственном блоге Арни Кора, ни на сайте «Радио Гавана», по крайней мере, я не нашел. Зато на последнем нашел кнопку «Подкаст», которой вроде бы раньше не было, однако как такового подкаста, увы, не обнаружилось. Тот же источник, Media Network, пару месяцев назад сообщил удивительную вещь. После 17-летнего перерыва возобновил свою деятельность Union of Asian DXers, то есть Союз DXистов Азии. Этот факт позволяет еще раз усомниться в близком конце эфирного вещания в мире, о котором говорят некоторые, если можно так сказать, продвинутые чиновники от радиовещания. Ну а всем энтузиастам дальнего радиоприема, безусловно, внушает оптимизм. Как говорится на сайте самого Союза, его воскрешение было произведено за ужином в одном голландском ресторане при непосредственном участии ведущего блога Media Network Энди Сеннета. Инициаторами от региона были широко известные во всем мире диексисты Виктор Гунателики и Алек Дасгупта. Конечно, сейчас, согласно информации на сайте Union of Asia DXers, это уже и не клуб, и не организация, а что-то типа совместного хобби-интернет-проекта, но по-прежнему планируется выпуск регулярных ежемесячных информационных бюллетеней, и первый в новой истории уже увидел свет в PDF-формате. Будет также и другая информация, связанная с вещанием в азиатском регионе. Тех, кто заинтересовался, прошу зайти на страничку в интернете по адресу dxasia.info. Весь материал на английском языке. Вот бы еще подобные новости приходили и от вещателей. И в заключение любопытное сообщение, которое Лента.ру опубликовала со ссылкой на информационное агентство Рейтер. Было это, правда, в конце прошлого года, но, учитывая давность событий, о которых идет речь, актуальность эта заметка не потеряла. А речь идет о том, что недавно представители чешской контрразведки рассказали о планах бывшего президента Ирака Саддама Хусейна организовать нападение на штаб-квартиру радиостанции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Праге. Саддам Хусейн рассчитывал, что после нападения на пражскую штаб-квартиру радиостанция, финансируемая Конгрессом США, прекратит вещание на Ирак. Об этом рассказал в телеэфире пресс-секретарь службы безопасности информации Чехии Ян Шуберт. Оружие для нападения было доставлено в Чехию на автомобиле, принадлежащем иракскому дипломату. Для проведения операции иракские спецслужбы собирались арендовать на имя подставной фирмы соседнее со штаб-квартирой радиостанции помещение. Пресс-секретарь чешской контрразведки не стал уточнять, каким образом удалось предотвратить нападение и когда именно штаб-квартира «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» должна была подвергнуться атаке. В марте 2003 года, когда Саддам Хусейн еще занимал пост президента Ирака, чешская контрразведка предупредила о планах нападения на штаб-квартиру радиостанции, не раскрывая никаких подробностей. Офис компании, располагавшийся тогда в здании в центре Праги, был взят под усиленную охрану. Позже штаб-квартира радиостанции переехала в пригород столицы Чехии. А в начале апреля 2003 года Саддам Хусейн был отстранен от власти в результате военной операции, проведенной в Ираке войсками коалиции, возглавляемой США. Если вы обратили внимание на календарь, этому историческому событию сейчас исполняется 7 лет. Кстати, была в истории «Радио Свобода» и успешная попытка. Станцию подорвали в феврале 1981 года, но, как видим, она здравствует и поныне. Теперь главное, чтобы внутренние проблемы, которые в последнее время регулярно прорываются наружу, не взорвали «Радио Свобода» изнутри. И это все у нас на сегодня. С вами прощается режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю, как обычно, на волнах «Голоса России».